Например, вот травник с 300-летним стажем, потому что именно 3 века занятий травами насчитывает его род, передающий свои знания из поколения в поколение. Это Иван Григорьевич Гайронский. Чтобы попасть к нему, следует передать ему не только записку от человека, которому он доверяет, но также и фотографию этого человека. Так опасается он преследований, хотя способен творить подлинные чудеса. Уже на стадии онкологических метастаз у одной популярной актрисы он спас ее, после чего она еще 7 или 8 лет прекрасно жила и даже научилась водить автомобиль, и все шире и шире открывала для себя этот прекрасный окружающий нас мир. И тогда я воскликнул: «Иван Григорьевич, так что же вы не поделитесь с людьми своими знаниями?» Он поднял как вий свои веки и спросил: «А вы уверены, что нас, травников, больше не будут преследовать?» «Нет, я не уверен, Иван Григорьевич». «А вы уверены, что если я вслух скажу о своих травах, их тотчас же не повыдергают и не вытопчут невежественные орды?» «Нет, я не уверен и в этом». «Так вот», — сказал, — «я буду продолжать работать по-своему и помалкивать». Но ведь какие здесь таятся резервы нашего здоровья? Какие возможности? Вот пример. Только на 2 лесных полянах в Европе, одна в Белоруссии, другая в Восточной Пруссии, растет удивительный гриб веселка, способный, если его снять и растереть накануне полного созревания, стать мощным компонентом противоопухолевой мази. Травники специально платят лесникам, чтобы они охраняли эти тайные поляны. Но кабаны прознали о целебных свойствах этого гриба и не только выедают его, но и своими рылами выпахивают всю ту землю, где есть его спор. Людям ничего не остается. Ну а если поставить это дело на широкую ногу? Великий травник-дед Айджан Курманбеков, он живет в поселке Ужет под Алма-Атой, человек, который знает практически все о женьшене и других целебных корнях. Это специалист, способный в течение считанных секунд пробежать пальцами по вашему запястью, как по клавиатуре, и определить с абсолютной четкостью состояние любого из ваших органов, здоровых и недужных. Ненужными, стало быть, для него оказываются многомесячные исследования в лабораториях и огромные затраты времени, которые еще неизвестно, принесут ли желаемый результат. Айджан посредством своей диагностики не только достоверно указывает на то, что официальная медицина сплошь да рядом не заметила, но и лечит то, перед чем она еще в бессилии пока пасует. Но какова реакция прессы на подобного феноменального человека? Я читал одну из заметок, посвященных ему. «Вы входите в грязный двор. Под навесом вы увидите 2 темных шара, один на другом. Один из них большой — это чрево знахаря, а второй поменьше — его голова». Вот и весь портрет гениального врачевателя, ясновидящего, гордости нации, который не только способен творить, но и на деле творит подлинные чудеса. Мне приходилось уже и в публичных выступлениях, и в печати рассказывать об удивительных травниках, с которыми судьбе было угодно познакомить меня. Мое невыдуманное, несмотря на всю его фантастичность, повествование «Новая народница», журнал «Звезда», 1990 год, номер 6, посвящено удивительной целительнице Татьяне Александровне Буревой, которая более 20 тысяч человек спасла от различных заболеваний и долгое время являлась врагом номер 1 Минздрава.